Работа с Таро. Пошаговая инструкция. Сеанс гадания выстраивается по следующей схеме. Первое. Организуйте пространство. Под работу с Таро следует выделить специальное рабочее место. Как минимум скатерть. Это облегчит настройку. Любимые благовония и свечи, цвет, размер и количество значения не имеют. Помогут успокоить ум и очистить сознание. Второе. Сформулируйте вопрос, проговорите его мысленно. Третье. Выберите расклад, подходящий под ваш запрос. Четвертое. Перетасуйте колоду, думая о своем вопросе. Карты Таро тасуются так же, как обычные игральные, лицевой стороной вниз, а потом снимают 2-3 раза, то есть берут часть верхних карт и перекладывают вниз. Перемешивайте карты столько, сколько сочтете нужным. Пятое. Обратитесь к Верховной Жрице с просьбой ответить на ваш вопрос. Будучи хранительницей тайного знания, именно она является управительницей Таро. Если расклад делается на человека, с которым вы не знакомы и которого никогда не видели, мысленно скажите, что вам нужна информация о таком-то, или назначьте сигнификатор. Шестое. Разложите арканы лицом вниз в соответствии со схемой расклада. Карты вытаскиваются из колоды вслепую, наугад. Седьмое. Переверните карты одну за другой в порядке их расположения. Восьмое. Разберите расклад и запишите вместе с трактовкой. Когда произойдет событие, на которое он делался, запишите, как он проигрался. Это поможет лучше понять арканы и установить взаимосвязь между ними и реальностью. Девятое. Поблагодарите систему Таро своими словами. Разберем ключевые моменты подробно.